Глава 34. Перед тобой зло, за тобой сила. Никто из людей не знал, что основная схватка будет не между князьями, а между светом и тьмой, что следили за ними. Приспешники Нави, оставшиеся без контроля темного колдуна, разлетелись по всему городу и за его пределы, ища обиженных и обделенных, страдающих и ропщущих, чтобы обратить к себе их стремления. А Видмурт, вышедший на поляну, где много солнц назад призвал последний огонь, готовился сразиться с ними за души людей северных земель. Только полностью уничтожив служителей тьмы, что наводили явь, можно было быть спокойным за будущее. Остановившись посреди поляны, где сражался за князя, еще будучи воином Перуна, Волхв остановился. Он вспомнил события того дня, превосходящие силы противника, невольный выбор, кого спасать, княжну, носящую наследника, или княгиню, сына или княжича. Мысли спасти себя тогда не было. Видмурт давно был готов уйти за своей суженой, которая ждала его за границей яви. И вот сейчас он вновь невольно окунулся в те мгновения. Ощутил себя человеком и воином, хотя уже давно был служителем Велеса, частым гостем всех трех миров, что было недоступно ни одному обычному человеку. Земные чувства стали далеки от него. Даже на события, касавшиеся его детей, он смотрел с точки зрения блага для всех. И если дети поступали опрометчиво, Видмурт не спешил спасать их, давая судьбе преподать им урок. Но сейчас забытые переживания захлестнули его. Он вспомнил безысходность своего положения, когда он был один против множества воинов-завоевателей, ощутил дрожащую за его спиной княгиню, которая понимала, что пришел ее последний миг и с достоинством принимала смерть в огне ради спасения сына с невесткой и будущим внуком. Вспомнил свой порыв, обращенный к Перуну, до конца не веря, что удастся призвать последний огонь, настолько давним было предание о нем. И когда пламя подступило к нему, страха не было, только ощущение выполненного долга. В данный момент перед ним стояла более сложная задача. Его противниками были не люди, а незримые тени, которым были доступны его внутренние терзания. Почувствовав его сомнения, приспешники тьмы стали мутить разум волхва, который на миг позволил себе человеческие слабости. Они стали разворачивать перед его взором картины возможной власти над людьми, северным краем, где он мог установить желаемые им законы. А самое главное, они манили его возможностью общаться в мире Нави с его ушедшей женой. Ее образ показывали Видмурду, маня возможностью общения, недоступной волхву. Для этого ему всего лишь надо было перейти на их сторону, давать им откуп в виде боли и страданий людей, которыми они питались. Силуэт любой княжны мерещился на грани миров, но после минутного колебания Видмурт откинул предложение служителей Нави. Став волхвом, он понял неизбежность гибели своей суженой. Ее уход был необходим для свершения дальнейших важных событий. Это он ясно понимал в каменном лабиринте, идя по воронкам времени. И лишь на мгновение позволил себе усомниться в этом. Служители Нави разочарованно отступили. Видмурт тем временем смотрел сквозь пространство, определяя, где больше всего нужна его помощь. Белозар с Велиславой шли в сторону селения. Силы покидали их. Воин потерял много сил в поединке с темным колдуном и был ранен, а его жена давно не ходила на такие расстояния, будучи запертой в маленькой келье. С каждым шагом идти им становилось все труднее. Сын Перуна уже с трудом передвигал ноги, когда перед ними, будто из ниоткуда, появилась пожилая женщина. Как и говорил Волхв, знахарка встретила их недалеко от селения. Она смотрела на бредущих удивленным взглядом, а потом подошла и протянула сосуд с каким-то отваром. Путники подняли на нее глаза. «С утра духи не давали мне покоя», — ответила на их немой вопрос старушка. «Велели сварить зелье, придающее жизненных сил, и идти к дальней окраине города. Как ни пыталась я узнать, что меня там ждет и зачем идти так далеко, не говорили. А если пробовала заниматься другими делами, все валилось из рук. Давно духи не были так настойчивы, пришлось послушаться. Хотя и сомневалась я, что осилю такую дорогу. Белозар попытался улыбнуться, помня слова отца о том, что их встретят. «Поэтому принесла вам отвар, что поможет дойти до моей избы и силы вам придаст. А там посмотрим, чем я смогу помочь», — продолжала знахарка, давая пригубить по очереди встреченным мужчине и женщине. «Благодарю вас», — сказала Велеслава, чувствуя, как по телу разливается тепло. «А мне можно с вами?» — робко спросила прислужница, подходя ближе. Знахарка остро взглянула на нее. «Что приспешникам Нави нужно рядом с теми, кого спасают боги?» — спросила она. «Я служила им по распоряжению темного колдуна, но теперь он пал, и я свободна», — ответила прислужница. «Душа твоя все еще черна», — сказала знахарка. «В моем доме таким не место, но мне нужна помощь, и я позволю тебе занять сарай во дворе. Если поможешь мне спасти раненых, то боги простят тебя». «Скоро будет много воинов, нуждающихся в лечении», — согласилась та, — «и я смогу спасти их». «Хорошо, тогда идем с нами», — согласилась старушка. В избе знахарки было тепло и, на удивление, светло. Для северного края здесь было непривычно много окон, через которые со всех сторон падал дневной свет. «Не могу я в темноте», — сказала хозяйка, видя удивление в глазах гостей. «Нужно мне, чтобы солнце освещало мое жилище, иначе загибаюсь, ни на что сил нет. Когда света много, то и жить легче, и дышится глубже. Да и приводят ко мне часто шить раны, кто на косу напорится, кто с топором не совладает. А для хорошего шва свет нужен, иначе не собрать руку или ногу, чтоб работала дальше. Я сразу вижу, кто выживет, а кто нет». «Как луч солнца ляжет или скроется, когда я работаю, так и будет». «А сейчас как?» – спросила Велеслава, видя, что знахарка подготавливает чудные инструменты, чтобы зашить рану Белозара. «Смотри, сколько света вокруг! Он будто рвется внутрь», – улыбаясь, ответила старушка. «Так что все хорошо будет. Ты мольбу богам пока сотвори, а я твоим мужем займусь. Глаз уже вижу ему не спасти, но вторым видеть будет. А шов посреди лица, так это для мужчины не страшно. Главное, чтоб не беспокоил и зажил ровно». Велеслава раскинула руки и стала просить богов об исцелении своего воина, а знахарка взялась за работу, предварительно дав Белозару еще какой-то отвар, сказав, что он притупит боль. Доброслав находился в той части княжеского терема, где раньше располагались его покои. Теперь тут все было иначе, но само ощущение родного дома давало силы. Он вспоминал ласковый взгляд матери, полный заботы и тревоги. Княгиня, как никто, понимала, что ждет впереди ее мальчика, как сложна жизнь правителя, как много у него врагов и как велика ответственность. И надеялась, что сможет поддержать и сопроводить его на сложном пути, но боги решили иначе. Вспоминал княжич и разговоры с отцом, который наставлял его, учил разбираться в людях, видеть их скрытые мотивы, но сам не разглядел предателя в своем воеводе. Доброслав гневно сжал кулаки, думая о том, что если бы не череда случайных событий, то не было бы этой битвы. Не было бы 13 солнц порабощения Северной земли, не предстоял бы ему сейчас смертельный поединок. Не зная, выйдет ли он из него живым, княжич подумал о Цветане и Светозаре. Он заметил, что жена со временем стала еще красивее. Ее девическая нежность сменилась зрелой насыщенной красой и статью. Но холодность последней встречи обжигала его, хотя Доброслав и понимал ее обиду. Когда-то давно, только пройдя свадебный огонь, он обещал жене, что никогда не возьмет себе вторую, всегда будет только с ней, и никто, кроме нее, не станет матерью его детей. Но невольно нарушил это обещание. Образ Лебедяны появился перед его взором, когда он подумал о других детях. Маленькие сыновья облепили ее и смотрели на Доброслава своими невинными глазами. Княжич понимал, что не сможет оставить их, если выживет. «Чем они виноваты? Это только мой проступок», — думал он. «Я потерял себя на долгие солнца, забыл свои корни, завел семью с той, которая не должна была войти в мою жизнь. Лебедяна была мне хорошей женой, такой, как не успела стать Светана, и обижать ее я не хочу». Он не знал, как поступить. Каждая из женщин была достойна счастья, да и сыновей от второй жены любил, тем более, что такое количество наследников могло укрепить его положение в случае победы. От этих мыслей его отвлек Демид, пришедший рассказать об обстановке в городе. Княжич вопросительно посмотрел на него. «Не все спокойно в городе», — начал сын Перуна. «Многие воины не верят в то, что вы живы, а те, кто готов поверить, не спешат складывать оружие. Им нужно объяснение, почему вы не возвращались так долго и позволили завоевателям разгуляться на нашей земле». «Я понимаю их», — ответил Доброслав. «У меня самого на их месте были бы такие же вопросы. Поэтому я должен доказать поединкам, что являюсь истинным князем и готов нести ответственность за свой народ». «Князь, с которым вам предстоит встретиться, опасный противник», — сказал Демид. «Я наблюдал за ним, когда сопровождал в покое. Он силен, хитер и обладает большим опытом. Возможно, он плохой правитель, но воином всегда был отменным». «Я тоже владею искусством ведения поединков», — ответил княжич. «Отец учил меня следить за противником, смотреть ему в глаза. Именно в них отражается истинное состояние человека. Он может наносить сильные удары, но если внутри образовался надлом, то рано или поздно удары закончатся, или он пропустит встречный выпад». «Да, это так», — согласился Демид. «А еще на стороне князя тьма. С гибелью темного колдуна она ослабла, но еще не ушла из нашего мира. Я вижу это, но чувствую за собой силу предков. Они ведут меня и будут оберегать во время схватки с князем». «Пусть будет так», — кивнул Демид.